Пойду разузнаю, что да как, и широким шагом двинулся к крыльцу. Не извольте беспокоиться, леди Каннингем. Олли будто извинялся за не слишком вежливого коллегу. Местечко тут-то не дурное, но ежели комнат вдруг не найдется, поедем дальше. Мили через три еще один постоялый двор будет, там точно заночуем. Однако вскоре вернувшийся Рейли также отрывисто сообщил. Нашлась комната, и играючи вытащил из кареты мой саквояж с вещами первой необходимости. Кучер остался заботиться о лошадях, а я в сопровождении Рейли вошла в просторный зал постоялого двора. Царивший здесь полумрак разгоняли огонь большого камина у дальней стены да неохотно цедившие вечерний свет грязноватые окна. Леди Каннингем, невысокий и лысый, как пятка, хозяин колобком выкатился из-за широкой деревянной стойки мне навстречу. «Какая честь! Счастлив приветствовать вашу светлость под сим скромным кровом!» И отвесил такой глубокий поклон, что я испугалась, как бы он не приложился лбом об пол. «Добрый вечер! Мне было неловко от настолько преувеличенного гостеприимства. Мне сказали, у вас есть подходящая для меня комната, самая лучшая на всех постоялых дворах за 7 миль окрест», — побожился хозяин. «Прошу вас, леди Каннингем, следуйте за мной». Он повел меня на второй этаж, где в конце длинного коридора безошибочно нашел на толстой связке нужный ключ и открыл ничем не примечательную дверь. С поклоном пропустил меня вперед. «Пожалуйте, ваша светлость». И я вошла в комнату. На первый взгляд она и впрямь была неплохой. Чистый пол, белоснежная постельная на широкой кровати, запах свежести. Обещая тишину, единственное окно выходило на противоположную от крыльца сторону, и озаренные закатным солнцем холмы смотрелись в его раме красивой фотографией. «Славная комната», — резюмировала я и обернулась к хозяину. «Пусть подадут горячую воду, чтобы умыться с дороги, и ужин. И позаботьтесь, чтобы мои слуги получили ночлег не хуже. Слушаюсь, леди Каннингем». В очередной раз согнувшись в поклоне, хозяин выкатился в коридор. «Анника», — донесся до меня его вмиг сделавшийся сердитым голос. «Где ты, лентяйка? Горячую воду для леди Каннингем, живо. Я договорюсь, чтобы мы с Олли ночевали в соседней комнате», — хмуро сообщил Рейли, ставя мой саквояж рядом с узким платяным шкафом. «Не забудьте запереть на ночь дверь, леди Каннингем». На этом он неуклюже поклонился и оставил меня одну, да так, что ни дверь не стукнула, ни половица не скрипнула. «Странный человек», — подумалось мне ему вслед, — кланяется, а у самого спина не гнется, и про леди явно через раз вспоминает. «Интересно, откуда бы Ридон его откопал? Воду мне принесла миловидная веснушчатая девушка, у которой из-под чепца служанки во все стороны выбивались пушистые рыжие кудряшки. Чего на ужин изволите, ваша светлость?» — спросила она, сделав почтительный книгсон и поставив высокий кувшин на столик для умывания. «На кухне есть суп, жаркое из телятины, запеченная курица, овощи, пудинг с изюмом, яблоки с рисом. Но ежели пожелаете, кухарка состряпает отдельно для вас. Не нужно. Меня полностью устраивало здешнее меню. Принеси суп, жаркое и пудинг. Да, и еще чай. Слушаюсь, ваша светлость». Служанка почти на цыпочках выскользнула из комнаты и, уже без стеснения топача грубыми башмаками, заторопилась на кухню. Пока она несла ужин, я успела умыться и почти до неприличия ослабить шнурки на корсете. Честно, если бы не это орудие пытки во имя моды, мое путешествие было бы идеальным. В дверь постучали. «Леди Каннингем». Я открыла и чуть не захлебнулась слюной от аппетитных запахов и вида уставленного блюдами подноса. Служанка сгрузила все это счастье на маленький столик у окна, и следующие 20 минут я целиком посвятила еде. А наевшись, выставила поднос в коридор, заперла дверь и с трудом удержалась, чтобы не рухнуть на постель прямо в одежде. День тряски в карете и сытный ужин сделали свое расслабляющее дело. Но я все же заставила себя сменить платье на вытащенную из саквояжа сорочку и расплела волосы. После чего наконец-то опустилась на свежие простыни и, завернувшись в одеяло, как в кокон, почти мгновенно уснула крепким сном усталой путешественницы. Глава 12. Ночь прошла превосходно, жаль, что закончилась быстро. Казалось, голова только-только коснулась подушки, как в сон вторглись деликатный стук и приглушенный голос из-за двери. «Леди Каннингем, доброе утро!» «Утро добрым не бывает», — проворчала я, стаскивая себя с кровати. Ежись в прохладе серых сумерек, закуталась в шаль и пошла открывать. «Вода для умывания, ваша светлость», — сообщила давешняя служанка, сделав непременный книгсон. «Желаете завтракать тут или в общем зале?» Я слегка задумалась и уточнила. «В зале сейчас есть кто-нибудь, только ваши слуги. Тогда нормально, я спущусь, пусть накрывают». «Хорошо, леди Каннингем». Оставив в комнате кувшин, девушка заторопилась передавать мое пожелание. Я как раз справилась с последним крючком дорожного платья, когда снова раздался стук. «Леди Каннингем». Голос был мужским, однако я без раздумий открыла дверь и встретила по обыкновению пасмурный взгляд Райли. «Вы не спросили, кто там?» Без приветствия и с явным осуждением сказал он. «Это неблагоразумно». Мариан в ответ наверняка пролепетала бы что-то вроде: «Ой, простите, пожалуйста, мне же, не особенно выспавшейся и замучившейся с долбанными застежками, захотелось, наоборот, сказать что-нибудь резкое». Однако я совладала с порывом и ограничилась сухим: «Спасибо, в следующий раз учту. Завтрак готов?» «Да». Взгляд Рейли скользнул мимо меня в комнату, сканируя пространство. «Ваши вещи можно забирать?» «Почти». Я быстро сложила в саквояж до сих пор неубранные шали НССР, звонко закрыла замочки и распорядилась: «Теперь уноси». И, не проверяя, как будет выполнено указание, вышла из комнаты и направилась к лестнице. Вкусный и сытный завтрак привел меня в более или менее благостное расположение духа. Так что когда хозяин назвал за постой сумму в 5 серебряных, я без задней мысли полезла в пристегнутый к поясу кошелек. Однако вытащить деньги не успела, остановленная вдруг шагнувшим вперед Рейли. «Погодите-ка, уважаемый». Судя по угрожающему тону, собеседника не уважали от слова совсем. «Вчера вы объявили, что лучшая комната стоит 2 серебряных за ночь, а сегодня служанка сказала, что за нашу соли-коморку обычно берут 6 медяшек с носа. 2 серебряных до 12 медяшек, 3 серебряных. Выходит, еще 2 вы хотите за ужин и завтрак, красная цена которым – десятка медью». Хозяин переменился в лице, а мое хорошее настроение стремительно покатилось вниз, уступая место холодной злости. «Вы что же, хотели меня обмануть? Будь я собой, это прозвучало бы гораздо нелитературнее». Однако и аристократический вариант фразы, сказанный тоном снежной королевы, подействовал на хозяина устрашающе. «Что вы, ваша светлость?» Замахал он руками. «Это ошибка. Я просто оговорился. Вот, всего 2 серебряных, ваша светлость, а еда бесплатна, в знак уважения к вашей светлости». Я сжала губы в тонкую нить. Не дрогнувшей рукой отсчитала 3 серебряные монеты и почти без звука положила их на край прилавка. Бросила: «На сдачу соберете для меня корзину с ланчем. Да поживее, ждать не буду». И, не слушая лепета хозяина, вышла во двор. Карета уже ждала перед воротами, и Олли в последний раз проверял ремни и упряжи. «Доброе утро, леди Каннингем». Приветственно поклонился он, когда я приблизилась. «Доброе». Из-за не до конца успокоившихся нервов ответ прозвучал незаслуженно сухо. И чтобы сгладить это впечатление, я предупредила: «Немного задержимся, хозяин собирался дать нам с собой какой-то подарок». Олли удивленно моргнул, однако ответил: «Хорошо». А я, чтобы не терять время совсем уж впустую, принялась прогуливаться по двору, разминая тело перед часами сидения в карете. Впрочем, долго прохаживаться мне не пришлось. Дверь постоялого двора открылась, и на крыльце появился Рейли с накрытой белым полотенцем корзиной в руках. «Я проверил», — доложил он мне, подойдя к экипажу. «Здесь мясо, сыр, хлеб, овощи. Все продукты свежие». «Превосходно», — кивнула я. «Значит, можем ехать». Расторопный Олли без промедления открыл передо мной дверцу и опустил подножку. Я встала на первую ступеньку и поняла, что должна это сказать. «Спасибо, Рейли. Твое вмешательство было весьма своевременным. Это мой долг, леди Каннингем». С поклонами и субординацией и услуги все было по-прежнему грустно. «Вы тоже достойно себя повели». Я негромко хмыкнула. «Комплимент, однако». А Олли вдруг закашлялся, почему-то напомнив мне условные сигналы из фильма «Девчата». Интересно, с этим ли было связано, что Рейли отвел глаза? Я едва заметно дернула плечом. «Ой, да какая разница? И вообще, хватит болтать, ехать пора». Потому в ответ я лишь небрежно уронила: «Благодарю», и наконец уселась в карету. Пока устраивалась поудобнее, Олли закрыл дверцу и забрался на козлы. Рейли уселся рядом с ним, щелкнули вожжи, и под протяжное «Энно» экипаж тронулся с места. Путешествие продолжалось. Глава 13. Чем дальше карета продвигалась на северо-запад, тем выше становились волны холмов, тем чаще поля и луга уступали место рощам и перелескам. Погода радовала, гостиницы, в которых мы останавливались на ночлег, оставались вполне приличными, а их хозяева больше не пытались меня обсчитать. И, оценивая траты, я не без удовольствия думала, что в выданном Каннингемом кошельке на дорогу по приезде в Калкшир останется некая сумма серебром. На четвертый день нашего путешествия горизонт вздыбился синеватым валом лесистых гор. Как объяснил Олли, это была граница с высокогорьями Хайланда. А гостиница «Лазурная роза», где нас должен был ждать отряд сопровождения, находилась в последнем более или менее крупном городке здешних мест, Нарталлине. Туда мы подъехали достаточно рано, солнце еще не успело зайти за вершины холмов, одетых в темно-зеленую шубу леса. По сложившейся традиции Рейли отправился договариваться о постое, а я без суеты выбралась из кареты и, дожидаясь новостей, принялась рассматривать здание гостиницы. Старинное, сложенное из серого камня, оно было красиво увито плющом. Флюгер на остром шпиле башенки, крытой черепицей, показывал в ту сторону, откуда мы приехали, а над входом висел овальный щит с искусно нарисованной голубой розой. Место дышало умиротворением глубоко провинциального городка, однако мое приподнятое настроение моментально рухнуло, когда вышедший из гостиницы Рейли мрачно сообщил: «Нас не встречают, задержались в пути», — нахмурилась я. «Слишком поздно получили вести с столицы», — слуга пожал плечами. Собрался что-то сказать, однако его перебил Олли. «Что прикажете делать, леди Каннингем?» «Ну да, я же у них за главную. Да завтра точно остаемся здесь. Все-таки вечер на носу». А потом, я перевела взгляд на Рейли. «Сколько бы вы ждали наших сопровождающих?» «День», — после недолгого раздумья ответил тот. «Дольше бессмысленно. Если они не объявятся, значит, не знают о вашем приезде». Я кивнула и постановила: «Тогда ждем до послезавтрашнего утра. И если никого не будет, добираемся до поместья сами». Мужчины переглянулись, и Олли ответил за обоих: «Как прикажете, леди Каннингем». А потом взъерошил вихры на затылке и пробормотал сам себе: «Хорошо бы дождаться, конечно». «Что это он так неуверенно?» — удивилась я. «Неужели из-за разбойников?» И вечером, когда служанка принесла мне в комнату воду для умывания, решила поинтересоваться: «Не знаешь, как сейчас дорога до Калкшира?» «Сухо все, ваша светлость, дождев давно не было», — ответствовала та. «Токма». Она воровато огляделась и понизила голос: «Пошаливают. Гряд, сам безликий Раддисгор спустился». Я припомнила, что это же прозвище упоминала горничная в особняке Каннингема, и без задней мысли уточнила: «Безликий Радди, а кто это? Вы не слыхали?» — вытаращилась на меня служанка. «Ао, ваша светлость, он жуткий человек, да еще и...» — голос рассказчицы упал до пугающего шепота — «колдун». И дальше мне оставалось лишь слушать о том, как Безликий одновременно ограбил троих торговцев, находившихся за 20 миль друг от друга, о том, как он сжег поместье лорда Лесли за то, что тот похвалялся бесстрашием перед разбойником, о том, как рощу, где скрывалась банда Безликого, окружил отряд королевских гвардейцев, но, когда солдаты ворвались под деревья, там никого не оказалось, и еще тысячу и одну байку, правды в которых, по моим ощущениям, было от силы на десятую часть. А почему он Безликий? Наконец вклинилась я во вдохновенный монолог служанки. «Из-за платка же», — немедленно ответила она. «Понимаете, одежа на нем как на дворянине, а лицо черным платком замотано. Гряд, от того, что у него там колдунское клеймо на всю щеку. И кто это клеймо увидит, тот сразу умрет». «Кошмар», — согласилась я, про себя забавляясь рассказанными страшилками и одновременно чувствуя уважение к разбойнику. Какую же он провел пиар-компанию, чтобы о нем сложили столько историй. Но даже если львиная доля из них была откровенной выдумкой, встречаться с Безликим и его бандой мне не хотелось. «Будем надеяться, завтра за нами приедут слуги из Калкшира, и нападать на большую компанию Безликий, при всех его талантах, остережется». Глава 14. Следующий день я провела в ленивой праздности, отдыхая от дорожной тряски. Но если бы не изматывающее ожидание, этот отдых был бы гораздо приятнее. Я отвлекала себя чем могла, долго и со вкусом завтракала, читала у окна книгу, даже пыталась рисовать, память подсказывала, что Мариан это успокаивало. Однако после полудня все занятия в четырех стенах надоели мне до оскомины. Немного поразмыслив, я вышла из комнаты и отправилась на поиски спутников. Олли и Рейли нашлись возле коновязи, где первый любовно чистил лошадей, а второй возился с каретным колесом, начавшим вчера сильно скрипеть. Однако стоило мне приблизиться, как оба отложили свои дела. «Какие-то распоряжения, леди Каннингем», — бойко осведомился Олли. «Почти», — подтвердила я и посмотрела в хмурое лицо Рейли. «Я собираюсь немного погулять по городу, и мне нужен сопровождающий». Рейли сдвинул брови. «Что за блажь?» — внятно читалось на его лице. Однако не отказаться, ни даже произнести фразу вслух он не мог. «Субординация. И потому я удостоилась мрачного, но единственно возможного ответа. Как прикажете, леди Каннингем. Удобно все-таки, когда ты ее светлость, а не обычная девица, которая не знает, чем заняться», — думала я, шагая по брусчатке центральной улицы. Насупленный Рейли, как и полагалось слуге, шел справа и чуть позади меня. Не светившие с ясного неба теплое солнышко, неприятный ветерок, несимпатичные домики, по темному камню которых карабкались ярко-зеленые лозы плюща, не могли добавить в настроение этого человека и толики беспечности. Интересно, его самого не напрягает вечно хмурое лицо? Мы остановились на горбатом мосточке через неширокую, но говорливую речушку, бежавшую между старинными, утопавшими в зелени домиками. Вид был живописный, однако пронять моего спутника ему не удалось. «Да расслабься же!» — захотелось сказать мне. «Посмотри, как красиво, ну!» И я уже набрала воздуха, чтобы выдать эту или похожую тираду, как неподалеку послышалось жалобное. «Подайте на пропитание, благородная госпожа!» Вздрогнув, я обернулась и увидела светловолосого парнишку-оборванца, одетого в сущие лохмотья, чумазого, но с совершенно невероятными серыми глазищами. «Хоть медишечку!» Паренек шмыгнул носом и протянул ко мне грязную ладошку. «Добрая, благородная госпожа, будучи собой, я не подавала никогда. Могла купить нуждавшейся бабульке хлеба или молока, однако копеечки от меня не дожидался никто. Однако сейчас рука без участия разума потянулась к спрятанному в складках юбки кошельку, и парнишка наверняка ушел бы далеко не с медишечкой, если бы одновременно Рейли не шагнул вперед, загородив меня собой. А ну, пошел вон!» Властно рявкнул он на оборванца. «Нечего лезть к благородной госпоже», и замахнулся, собираясь отвесить пареньку под затыльник. «Ты что себе позволяешь?» Я задохнулась от возмущения, что, впрочем, не произвело на слугу ни малейшего впечатления. К счастью, парнишка сумел ловко увернуться и, отпрянув, полоснул Рейли злобным взглядом. «Отстань от него, брысь!» Наши с Рейли возгласы прозвучали в унисон, однако прислушался оборванец не ко мне. Плюнул сделавшему еще шаг Рейли под ноги, крутанулся на пятках дырявых ботинок и задал стрекача. «Стой!» — закричала я ему вслед. «Бесполезно!» Парнишка был уже возле узкого проулка между домами. Обернулся напоследок, погрозил нам кулаком и исчез из виду. А я без промедления напустилась на Рейли. «Зачем ты вмешался, бедный ребенок? Из-за тебя, из-за меня ваш кошелек сегодня останется при вас», — перебил слуга с возмутительным хладнокровием. «Такие, как этот бедный ребенок, сначала примечают, где вы держите деньги, а потом, якобы заигравшись, налетают на вас ватага и в суете срезают кошель. Откуда ты знаешь?» С каким бы знанием дела он ни говорил, я продолжала кипеть и не собиралась верить сразу. Рейли криво усмехнулся. Сам таким был. Его откровенность немного сбила пламя моего негодования, и собеседник, пользуясь моментом, нейтрально уточнил. «Идемте дальше, леди Каннингем». Снова эта пауза, будто он вспомнил о разнице в нашем положении, уже закончив фразу. Я сузила глаза и уверенно отчеканила. «Вы не слуга. Кто вы такой на самом деле? И зачем Баридон отправил вас со мной? Если у меня и получилось застать Рейли врасплох, он сумел это скрыть, чтобы защищать вас в пути, леди Каннингем». «Хорошо», — не отступала я. «А каков ответ на первый вопрос?» «Молчание, непробиваемая маска равнодушия и пустой взгляд». «Ладно же», — мысленно протелеграфировала я Рейли. «Хочешь разыгрывать из себя слугу? На здоровье. Но когда я доберусь до Калтшира, то напишу Баридону и вытрясу из него всю твою подноготную». И прохладно распорядилась вслух. «Возвращаемся в гостиницу. Вдруг наши сопровождающие уже приехали». Глава 15. Однако в Лазурной Розе нас встретил один Олли. «Может, послать весточку в Калтшир?» — предложила я. Мужчины обменялись взглядами, и Рейли медленно наклонил голову. «Попробую договориться. Увы, даже за приличное вознаграждение желающих поработать гонцом не нашлось. Никто прямо не отказал», — позже рассказывал Рейли с кривоватой усмешкой, — «но у всех нашлись причины не ехать. Лошадь захромала, жена больна, сам прихворнул». «Интересно, почему так?» Я не рассчитывала на ответ, телепатов среди нас вроде бы не было, однако Олли вдруг заметил. Думаю, они боятся безликого Радди. И, побуждаемый моим удивленным взглядом, развернул мысль. Я слыхал от местных, что безликий опять шалит в здешних лесах, а боятся его похлеще, чем огня. У меня в груди ёкнуло от недоброго предчувствия, а Рейли презрительно буркнул. Ну и идиоты. А затем неожиданно попытался меня успокоить. Не волнуйтесь, леди Каннингем, завтра мы будем в Калтшире, и за нами еще может приехать отряд, поддакнул желавший сгладить оплошность Олли. Но слуги из Калтшира не объявились ни к вечеру, ни на следующее утро. Все-таки придется добираться одним, с несколько фальшивым оптимизмом постановила я после завтрака. И спутники с нестройным как прикажете, леди Каннингем отправились готовить карету к дороге. От Олли я знала, что до Калтшира осталось порядка 20 миль. Пустяковое расстояние на фоне нашего остального путешествия, и карета должна была преодолеть его часам к 3 пополудни. Однако насколько серьезнее мои спутники относились к этой финишной прямой по сравнению с остальной дорогой, я поняла, когда, садясь в карету, заметила за поясом у Рейли рукоятки пистолетов. Ничего себе, я невольно передернула лопатками от скользнувшего вдоль спины холодка. Он еще и вооружен. Вот только хватит ли 2 пистолетов против целой банды? Риторический вопрос. Будем надеяться, мы доберемся до Калтшира без происшествий. С этой, больше похожей на молитву, мыслью я выглянула в окно. Карета как раз выезжала из ворот гостиницы, и взгляд зацепился за стоявшего у соседнего дома оборванца. На миг наши глаза встретились, но парнишка тут же сорвался с места и исчез в ближайшей подворотне. А я осталась гадать, обозналась или это действительно был вчерашний попрошайка, так грубо отваженный Рейли. Карета выехала из города без проволочек. Правда, у меня возникло ощущение, что Олли вез нас по каким-то задворкам. Мелькавшие в окне домишки имели откровенно непрезентабельный вид, а между булыжниками мостовой пробивалась неопрятная щетка травы. Однако вскоре экипаж выкатил на серую ленту тракта, и снаружи вновь поплыли волны холмов, чьи гребни украшали купы сосенок, рябин и берез. И насколько бы черствой и циничной я не привыкла себя считать, от вида белых стволов у меня защемило сердце. Но вот дорога стала забирать вверх и вскоре нырнула под светлую сень обширной дубравы. Древесные стволы могучими колоннами поддерживали высокий свод из ветвей, землю устилал яркий ковер папоротников. Мягкий свет, приятный запах листвы, приглушенные звуки пригладили мои взъерошенные нервы, и я без тревоги смотрела на умиротворяющий лесной пейзаж, и почти не всполошилась, когда карета вдруг плавно затормозила. «Что там?» — высунулась я из окна. «Дерево упало», — откликнулся Олли. «Не волнуйтесь, ваша светлость, сейчас уберу». И в ту же секунду грохнул выстрел. Под испуганное конское ржание я инстинктивно отшатнулась и вжалась спиной в подушки сиденья. «Разбойники, поворачивай!» Крик потонул во втором выстреле и диких, со всех сторон грянувших воплях. Карета дернулась, проехала каких-то пару метров и замерла. Третий выстрел, шум борьбы, глухие удары в переднюю стенку. Нужно какое-то оружие. Но какое? Я ведь даже корзинку с рукоделием, откуда можно было бы схватить ножницы, в карету не взяла. Дерьмо. Я цапнула нож для бумаги, единственное имевшееся у меня подобие холодного оружия, и забилась в ближний от двери угол, чтобы не сразу попасться на глаза, когда кто-либо заглянет внутрь. И вовремя. Дверца распахнулась. На выход, дамочка. Рыкнул сунувшийся в карету тип и своим шарахнулся назад, прижимая ладонь к лицу. Нож попал ему точно в глаз. Ой, мама. От шока я выронила оружие. Удар получился случайно. У меня бы никогда не хватило духа сознательно нанести такую рану. Однако на угрызение совести времени не было. В карету сунулся другой разбойник, и я с отчаянным воплем треснула его подушкой, которую подкладывала под спину для удобства. Увы, подушка не нож, и если в первое мгновение бандит опешил, то во второе уже крепко схватил меня за предплечье и, матерясь, как прораб на стройке, потащил наружу. «Пусти, гад, не смей, не трогай меня». Я сопротивлялась, визжала, царапалась, била кулаками, вырывалась, словом, вела себя совершенно непотребным для леди образом. На помощь неспособному совладать со мной разбойнику бросились 2 подельников, и от чьей-то могучей оплеухи у меня будто взорвалась в голове петарда. Ничего толком не видя из-за слез, я наугад брыкнулась и, судя по тому, что нога угодила во что-то мягкое, издавленному оханью, брыкнулась удачно. Ах ты ж, мне с такой силой заломили руки, что едва не выдернули плечи из суставов. отпусти и случилось невероятное. Совсем рядом грянул громовой приказ, отпустите ее, и ломавшие меня чужие руки покорно разжали хватку. Глава 16. Почувствовав свободу, я инстинктивно попятилась, чтобы выиграть больше пространства для маневра. Взгляд метался по дороге, натыкаясь то на вооруженных дубинами мужчин в грязно-зеленой и коричневой одежде, то на рыжего бородача, которому товарищ заматывал лицо не особенно чистой тряпкой, то на связанного Олли, то, я судорожно сглотнула, на Рейли, неподвижно лежавшего у колеса лицом в землю. И, наконец, замер, впившись в высокого, хорошо одетого человека в шляпе-трильбе из темно-зеленого фетра, чье лицо до самых глаз закрывал черный шейный платок, безликий Радди. Я сжала кулаки, как будто и впрямь могла что-то противопоставить знаменитому разбойнику и его банде. «Доброго дня, сударыня!» Голос разбойника звучал глухо, словно через слои ткани, однако тон был самым что ни на есть светским. «Кому добрый, а кому не очень?» — хрипло ответила я. Радди хмыкнул и все с теми же интонациями продолжил. «С кем имею честь? Говорить, не говорить?» Выигрывая время, я приподняла подбородок и холодно заметила. «Согласно этикету, первым обязан представляться мужчина. Ты глянь на нее!» — оскалился тот разбойник, что вытаскивал меня из кареты. В то время как остальные споро выпрягали лошадей и стаскивали с крыши багаж, он стоял неподалеку и внимательно слушал разговор. «Прям настоящая Лидия. Мое имя Родрик». Оставив комментарий подельника без внимания, безликий небрежно поклонился. «Приятно познакомиться, сударыня, леди Мариан Каннингем. Я решила, что безопаснее сказать правду. Глядишь, Радди захочет получить за меня выкуп, а не просто отдаст банде на забаву. Неприятно познакомиться, господин Родрик Каннингем». Безликий нахмурился. «Вы родственница лорда Каннингема?» «Ну, ва-банк». И я все с той же льдистостью уточнила. «Его жена брешет как дышит», — припечатал разбойник, и Безликий явно разделял его скептицизм. «Вы жена лорда Каннингема?» — недоверчиво переспросил он. «Не слышал, чтобы он женился». «Странно», — съязвила я. «Вся столица знает, а вы в своей глуши. Нет, как такое возможно?» Глаза Безликого недобро блеснули. «У вас есть доказательства?» Как мне хотелось отбрить его фразой наподобие. «Ты что, учитель геометрии, чтобы я тебе что-то доказывала?» Но, к сожалению, ситуация не располагала к хамству, и потому я лишь процедила. «Разумеется, в карете, в саквояже лежит свидетельство о браке». Безликий слегка наклонил голову и распорядился. «Джимми, принеси». «Как собаке?» — брезгливо поморщилась я. Однако разбойник, не прикословя, двинулся к карете. Настороженно следя за ним, я сместилась в сторону, но Джим не удостоил меня и полувзглядом. Он вытащил из экипажа чемодан и без сантиментов вытряхнул его содержимое на землю перед Безликим. А тот, наклонившись, с первого раза вытащил из груды вещей кожаный футляр, в котором я хранила документы. Извлек из него первую бумагу, пробежался по тексту глазами и, глядя на меня, с нескрываемым удивлением произнес: «Это правда». Стоявший рядом с ним Джим уронил челюсть, а я повела плечами, всем своим видом показывая: «Разумеется, правда». Тем временем Безликий уже вынул следующий лист, просмотрел и вдруг стиснул так, что смял бумагу. «Эй, это же документ на владение Калпширом!» — возмутилась я про себя, а вслух резко заметила: «Аккуратнее с моими вещами». «С вашими вещами?» — повторил Безликий будто на автомате, и с неожиданной требовательностью спросил: «Значит, теперь хозяйка Калпшира вы? Интересно, почему это его так зацепило, и насколько снизило мои шансы выжить? Ведь, судя по тону, новость для него была ни разу не хорошая». Да и Джим набычился, словно готовясь по первому же звуку наброситься на меня. «Вы же сами прочли». Несмотря на хаос в мыслях, я сумела сохранить равнодушное выражение лица. Устремленный на меня взгляд Безликого ощущался как бетонная плита, а повисшая между нами пауза была достойна МХАТа. «Верно», — наконец нарушил ее Безликий. Аккуратно убрал обе бумаги в футляр, уронил его поверх остальных вещей язычно, я даже вздрогнул от испуга, приказал: «Оставьте все, и уходим. Дальше леди Каннингем следует беспрепятственно». Глава 17. «Что? Чего?» Шокированный не меньше, чем я, Джим уставился на предводителя. «Мастер Радди, да как же это, уходим?» Остановленные на середине грабежа бандиты поддержали приятеля возмущенным ропотом, однако Безликий глаз у народа не внял. «Уходим», — жестко повторил он и многозначительно положил ладонь на инкрустированную перламутром рукоять пистолета за поясом. Обвел подельников тяжелым взглядом, и разбойники с недовольным ворчанием бросили уже спущенные на землю сундуки и чемоданы. Недобро косясь в мою сторону и без большого энтузиазма, по одному двое скрылись за деревьями. На дороге остались распотрошенная карета с наполовину выпряженными из нее лошадьми, связанный Олли, жутко неподвижный Рейли, я и Безликий. «Приятной дороги, леди Каннингем!» Разбойник не без издевки поклонился, повернулся ко мне спиной, и тогда я наконец вышла из ступора. Очень по-мужски, широкие плечи Безликого слегка дрогнули, однако шага он не замедлил. Только оказавшись возле деревьев, он бросил мне через плечо: «Я в вас верю», и растворился в зеленоватой лесной светотени, будто и впрямь был колдуном. «Ну и вали, урод!» Я бы хотела произнести это вслух, но у Мариан язык не повернулся выдать подобную фразу, и потому мне оставалось лишь настороженно оглядеться. Точно все ушли, и опрометью бросится к Олли. «Ты как, в порядке? Сейчас, потерпи, сейчас!» Доламывая пережившие схватку с разбойниками ногти, я кое-как развязала кляп, затыкавший рот кучера, и первым, что выдал Олли, было: «Госпожа, вы как?» Я первая спросила. Голос позорно дрогнул, и я торопливо задергала узлы на веревках, связывавших руки кучера. «Да что мне будет?» — смутился Олли. «Это Рейли». Он замолчал, но я все равно бросила машинальный взгляд на лежавшего навзничь слугу и сглотнула вздумавший встать в горле комок. «Неужели он и вправду погиб?» «Спасибо, Олли, что догадался вернуть меня к делам насущным, посоветовав. Вы это, нож возьмите, вон, валяется, у меня выбили». Я заставила себя перевести взгляд и действительно увидела лежавший под каретой нож. Быстро достала его, и буквально в два взмаха Олли был освобожден. «Спасибо, леди Каннингем», — от души поблагодарил кучер. И когда я в ответ, не удержавшись, шмыгнула носом, с пониманием заглянул в лицо: «Вы отдохните, госпожа, а я сейчас лошадок запрягу потихоньку». Я мотнула головой, не дав ему договорить: «Со мной все в порядке, занимайся лошадьми, а я...» Дыхание вдруг прервалось: «Посмотрю, что с Рейли». Кучер говоряще отвел глаза: «Не надо вам это, леди Каннингем». Однако я уже поднялась на ноги и, пошатываясь, подошла к слуге. На его одежде не было крови, но темные волосы на макушке слиплись сосульками. Похоже, Рейли получил сильный удар по голове. Может, он все-таки просто без сознания? С надеждой подумала я и коснулась подрагивавшими пальцами чужой шеи. Кожа была теплой, уже обнадеживающий признак. А когда я сумела таки нащупать биение пульса, то от нахлынувшего облегчения у меня задрожали губы. «Он жив, правда?» Олли без промедления оказался рядом. «Правда, правда». Меня потряхивало, однако расслабляться еще было ой как рано. «Помоги его перевернуть». Но когда мы с кучером принялись бережно перекладывать Рейли на спину, тот и сам пришел в себя, зашевелился, сдавленно охнул и приоткрыл глаза. «Вы?» — невнятно прохрипел он, с трудом сфокусировав на мне взгляд. «Все в порядке», — смаргивая идиотские слезы, по-деловому ответила я. «Безликий нас отпустил, надо быстрее собираться и уезжать отсюда». «Как отпустил?» Рейли попытался приподняться на локте и вдруг переменился в лице. Шестым чувством поняв, что сейчас последует, я с неожиданной от себя сноровкой помогла ему повернуться на бок, и вовремя Рейли вырвала желчью. «Все, он был тяжелым, но я крепко придерживала его за плечи. Олли, дай воды». Кучер торопливо подал фляжку, однако, когда я поднесла ее к губам Рейли, тот просипел: «Я сам». Трясущейся рукой перехватил у меня посуду и сделал несколько жадных глотков. «Хватит, хватит». Я аккуратно забрала у него фляжку, а то опять стошнит, и обратилась к кучеру: «Олли, помоги его немного передвинуть». «Я сам», — попытался воспротивиться Рейли, но на этот раз никто к нему не прислушался. Мы отодвинули его от лужицы рвоты, а затем я, вспомнив какой-то из инструктажей по технике безопасности, велела Олли принести из кареты подушку и плед, подложила их Рейли под плечи так, чтобы голова оказалась приподнятой, и приказным тоном сказала: «Теперь просто полежи, никаких резких движений. После такого удара тебе нужен покой. Если что-то понадобится, зови». «Хорошо», — Рейли не ответил, то ли из упрямства, то ли слишком плохо себя чувствовал. А я неуклюже встала и на подрагивавших ногах поковыляла к груди высыпанных из саквояжа вещей. Нужно было торопиться, пока Безликий или кто-нибудь из его банды не передумал нас отпускать. Глава 18. Самый тяжелый сундук мы бросили. Даже с моей помощью у Олли не вышло бы затащить его на крышу кареты. Впрочем, каких-то суперценных вещей в нем не было, а без бальных платьев и разнообразных туалетных принадлежностей я вполне могла обойтись, так что мы лишь отволокли его с дороги в заросли папоротника и как могли замаскировали. Я собиралась позже прислать за ним людей из Калтшира, но если бы к тому моменту сундук оказался разграблен, не сильно бы огорчилась. И вот карета была готова, а перегораживавшее путь бревно оттащено в сторону. Кучер с виртуозной точностью подкатил экипаж к Рейли, по-прежнему лежавшему на земле. «Как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросила я, присев рядом с Рейли. «Сможешь встать?» – вместо ответа тот зашевелился, и Олли заботливо помог ему принять сидячее положение. «Не спеши!» – я заглянула слуге в нездорово серое лицо. «Не тошнит? Голова не кружится?» «Нет», — хрипло отозвался Рейли и зажмурился до паутинки морщинок от уголков глаз. «Врать нехорошо», — наставительно заметила я. Поднялась и распахнула дверцу кареты. «Давай, Олли, осторожно, осторожно, я буду принимать внутри». «Куда?» — Рейли открыл глаза. «Зачем?» «В карету», — хладнокровно сообщила я. «Ты же не собирался ехать на козлах в таком состоянии? Олли, надо лошадьми править, а не следить, чтобы ты не свалился. Я сам справлюсь». Упрямством Рейли мог потягаться со стадом ослов. Однако, на его счастье, мы собирались причинить ему пользу, несмотря ни на что. «Поднимайся, приятель». Поддерживая больного за пояс, кучер аккуратно, но настойчиво потащил его вверх. «Тут два шага всего. Ну-ка, раз». Они медленно встали на ноги, и я торопливо забралась в карету, где мы с Олли подготовили для пострадавшего полулежачее место, из-за чего мне предстояло остаток пути сидеть на скамеечке для ног, но после пережитого это были такие мелочи, что не стоили упоминания. «Ну-ка, два». Рейли буквально на силе воли влез в карету и кулем свалился на сиденье. «Ложись, ложись», — захлопотала я вокруг него. «Вот так, подушку поправить, ноги нормально помещаются, воды дать, все в порядке». И хотя ответил Рейли откровенно сквозь зубы, я не обиделась, понимая его состояние. «Все хорошо», — обеспокоенный Олли заглянул в карету. «Вполне», — подтвердила я. «Едем отсюда как можно быстрее». «Слушаюсь, госпожа». Кучер захлопнул дверцу, и карета слегка качнулась, когда он запрыгнул на козлы. Щелкнул кнут, раздалось звонкое «энно», и экипаж тронулся с таким рывком, что я чуть не свалилась со скамеечки. Деревья за окном как будто нехотя поплыли назад, однако тревожное напряжение не отпускало. Мы все еще были в лесу, где безраздельно властвовали разбойники, только бы выбраться без новых происшествий. Как мантру повторяла я, беспокойно вглядываясь в лесные пейзажи, только бы выбраться, и невольно вздрогнула, когда хрипловатый голос отвлек меня от мысленной карусели. «Почему Безликий вас отпустил?» Я повернула голову к Рейли. Лучше он выглядеть не стал, но и хуже, тоже, а это можно было считать прогрессом. «Представления не имею». Повисшая пауза имела столь явный выжидательный оттенок, что пришлось продолжить. Он выяснил, что я леди Каннингем и что мне теперь принадлежит Калтшир, и отпустил. Между широких бровей Рейли залегла задумчивая морщинка. «Странно». Я пожала плечами, не видя смысла отвечать на явно риторическую реплику, и снова принялась напряженно вглядываться в проплывавший за окном лес. Однако пауза в разговоре была недолгой. «Леди Каннингем». «Да», — повернулась я. Взгляд Рейли был темен и абсолютно нечитаем. «Вам удобно сидеть? Я могу подвинуться». Мне было неудобно, и ноги уже порядком затекли, однако признавать я это не собиралась, равно как и теснить больного. «Все в порядке, отдыхай». По моему тону не составило труда понять, что тема закрыта. Однако Рейли еще не все сказал. «Спасибо вам». Банальная фраза, только по спине от чего-то спустилась волна мурашек. «Ни за что. Как будто я могла действовать иначе. Я ваш должник». Похоже, сотрясение было серьезнее, чем мне думалось. «Не говори глупостей». Я наградила Рейли откровенно раздраженным взглядом. «И хватит разговаривать, тебе нужен покой». Слуга послушался, но, как мне показалось, остался при своем мнении. После такого приключения судьба решила проявить благосклонность и выпустить нас из леса без лишних проволочек. За окном вновь поплыли холмистые просторы, и тугой узел, стягивавший внутренности в тревожный комок, немного ослаб, а карета катила то с горки, то в горку, пока, взобравшись на очередной гребень, внезапно не остановилась. Но не успела я тревожно встрепенуться, как до меня долетел веселый голос Олли. «Калтшир, госпожа». И я, путаясь в юбке, с недостойной леди поспешностью выбралась из экипажа. Мы стояли в седловине холмистой гряды, и дорога лентой велась дальше, через плоскую пустошь к высокому холму, как короной увенчанному замком. Да-да, настоящим замком с четырьмя низенькими, островерхими башенками по краям и мощным донжоном в центре. Тонкие шпили пронзали чистую летнюю лазурь, потемневшие от времени и непогоды каменные стены казались неприступными, а позади них серебром мерцала беспокойная морская гладь, и мне вдруг показалось, будто ветер доносит тонкий запах соли, воды и водорослей. И я теперь здесь хозяйка, это было похоже на сон или сказку, где изгнание обернулось царствованием. Так и есть, госпожа, сидевший на козлах Олли добродушно улыбался. Я тута, правда, не бывал, но место хорошее, можете поверить, у меня нюх на такое. Ну-ну, проворчали у меня за спиной, и, обернувшись, я обнаружила выглядывавшего из кареты Рейли. Очарование Калтшера сейчас же отступило на второй план. Что еще за новости? Возмутилась я. Немедленно ляг, здоровым себя почувствовал. Кучер сдавленно хихикнул, а Рейли, что-то недовольно ворча под нос, скрылся в карете. «Едем», — велела я Олли и ловко, даже без подножки, забралась в экипаж. До конца многодневного путешествия оставалось совсем немного, и мне всеми фибрами души хотелось, чтобы оно закончилось как можно скорее. Глава 19. Высокие замковые ворота были распахнуты, однако проезд сквозь толщу крепостной стены перегораживала решетка с толстыми прутьями. «Открывай!» — властно крикнул Олли дремавшему у подъемного механизма мужичку. «Леди Каннингем приехала!» Мужичок подскочил с трехногого табурета и, осоловело моргая, принялся крутить рукоять, наматывая толстый трос на деревянный вал. Решетка с душераздирающим скрипом поползла вверх, а я, морщась, сделала себе заметку в уме. Отдать распоряжение смазать механизм. Но вот путь был открыт, и экипаж въехал на неширокий двор, мощенный булыжниками. Из щелей между ними пробивались неопрятные пучки травы, да и в целом вблизи замок выглядел не сказочным, а откровенно неухоженным. Сквозняки, сырости, вечный полумрак, с пророческим пессимизмом подумала я. Словом, все прелести средневекового жилища. ТПРУ. Копыта лошадей в последний раз цокнули по камням, и карета остановилась. Ну, еще чуточку осталось. Подбодрив себя этой мыслью, я сунулась к двери, однако меня неожиданно опередил Рейли. Сначала я, леди Каннингем, не успела я набрать в легкие воздуха для сердитой тирады, как до сих пор не лучшим образом выглядевший слуга уже выбрался из экипажа. Скользнул цепким взглядом поторопившейся к нам прислуги во главе с низеньким, блондинистым толстяком и, откинув подножку, помог мне выйти. «Упадешь в обморок, сам виноват», предупредила я, почти не разжимая губ, и, с далеко не метафорическим скрипом распрямив затекшую спину, обратила все внимание на встречающих. «Доброго дня, благородная госпожа!» Приблизившийся толстяк отвесил низкий поклон, как мне показалось, не столько из уважения, сколько за тем, чтобы скрыть бегающие глазки. «Чем замок Калтшер обязан вашему визиту?» Брови поползли вверх. «В смысле чем? Он что, не понял, кто я?» Но только я собралась выразить удивление вербально, как вперед выступил Рейли. «Ты что несешь?» — нависнув над толстяком, угрожающе вопросил он. «Перед тобой леди Каннингем, хозяйка этого места, а ты спрашиваешь, чем обязан? Ты почто боярыню обидел, смерть?» Пришла мне на ум ассоциация, и я подавила не самый уместный смешок. «Леди Каннингем», — толстяк очень старался выглядеть удивленным, однако прятавшийся за этим страх считывался практически без усилий. «Простите, ваша светлость, я не знал, сейчас для вас подготовит Бренда». Он обернулся к стоявшей позади женщине в чепце и черном вдовьем платье, которая смотрела на меня по рыбьей немигающим взглядом, ноги в руки, и бегом готовить комнаты для леди Каннингем. Женщина вздрогнула, словно проснувшись, сделала неловкий книксон. «С вашего позволения», и заторопилась к крыльцу донжона, а вновь повернувшийся ко мне толстяк затараторил. «Простите, ваша светлость, ни сном, ни духом, а то мы. Но как вы добрались?» Я слегка сузила глаза. Чем дальше, тем меньше мне нравилась ситуация. Прекрасно добралась. Однако дорога стала бы еще лучше, если бы в лазурной розе нас ждал обещанный отряд из замка. «Отряд?» — толстяк захлопал блеклыми ресницами. «Простите, я не понимаю. Вы не получали письма от лорда Каннингема?» — сухо уточнила я. А Рейли состроил еще более угрожающую мину. «Нет, ваша светлость». На лбу у толстяка выступила испарина. «Я вообще не знал, что вы, что вам, что Калтшер теперь принадлежит вам, и был бы чрезвычайно признателен, если бы вы показали письмо-документ». Я почувствовала, как немеют желваки. С подобными просьбами обращайтесь к лорду Каннингему, а я вам ничего показывать или доказывать не обязана». Каждое слово звучало ударом по крышке гроба собеседника. «Кстати, кто вы? Вы до сих пор не представились». «Грир, ваша светлость», — торопливо ответил толстяк. «Дональд Грир, скромный управляющий имения Эклшир. К вашим услугам». «Управляющий, значит, и рыло у него наверняка не в пуху, а шерстью заросло. Иначе не нервничал бы так, мне стало ужасно тоскливо. Ну почему хотя бы здесь все не могло пройти гладко? Разве после истории с разбойниками я не заслужила безмятежного и комфортного отдыха среди доброжелательно настроенных людей? Похоже, что нет. Однако сейчас у меня в любом случае не было сил разбираться с чужими грехами и общей обстановкой в Калтшире. Оставлю до вечера, решила я, или вообще до завтра, и безапелляционно распорядилась. Пусть для меня приготовят горячую ванну и подадут легкий ланч. Также проследите, чтобы мои люди получили достойную еду и отдых, а Рейли пусть осмотрит врач. Естественно, последнее не могло не вызвать реакцию. Благодарю, леди Каннингем, но, начал упомянутый Рейли. В этот момент настоявшего рядом с каретой Олли напал приступ кашля, а Грир, пользуясь возможностью, вставил. Прошу прощения, леди Каннингем. Только за врачом нужно посылать в Нортаулин. Я нахмурилась. Но хотя бы какой-нибудь лекарь здесь имеется, управляющий развел руками. К сожалению, нет, леди Каннингем. Замечательно. Я на несколько секунд устала, прикрыла глаза и постановила. Ясно. Тогда просто обеспечьте моим людям отдых, а с остальным я разберусь сама. А теперь, я мазнула взглядом по толпившимся в стороне любопытствующим слугам. Пусть кто-нибудь проводит меня в мои комнаты. В конце концов, Рейли вполне бодр, а мне нужно хотя бы умыться, прежде чем взваливать на себя обязанности полевой санитарки. Иначе врача все-таки придется вызывать, правда, уже для меня. Глава 20. Должно быть, во время оно холл замка с его высоким сводом, узкими витражными окнами, рыцарскими доспехами в углах и щитами на стенах производил на гостей благоговейное впечатление. Но сейчас давно немытые витражи были тусклыми, доспехи ржавыми, бархатные драпировки истрепались, а щиты затянула паутина. Несмотря на лето, от камней шел дух стылости. Стоячий воздух пах подвалом. «Привет, цистит, здравствуй, бронхит, давно не виделись, аллергия». Я невольно передернула лопатками. «Нет, так дело не пойдет. До осени надо привести замок в порядок, если я не хочу проблем со здоровьем. Прошу вас за мной, госпожа», пролепетала болезненного вида служаночка, который Грир поручил меня проводить. Она уже поднялась на несколько ступенек по широкой лестнице, покрытая изъеденным молью ковром. Однако я замешкалась перед висевшим на стене гербом. На черном фоне зеленой и лазурной эмалью была изображена стилизованная роза, а на золотой ленте внизу был начертан девиз «Тхисаурус Хитс Флорет». Это герб прежних владельцев. Я обернулась к служанке. Да-да, та от чего-то замялась. Совсем прежних, совсем. Я вопросительно подняла брови. «Ну, я не знаю точно», — промямлила девушка, и с видимым облегчением нашла выход. «Вам лучше у господина Грира спросить, госпожа». «Непременно спрошу», — заверила я, мысленно прибавив, «и пусть он только попробует увильнуть от прямого ответа». После такого холла я не ждала от хозяйских комнат ничего хорошего, но хотя бы здесь судьба мне улыбнулась. Небольшая гостиная, спальня и подобие будуара окнами выходили на юг и юго-запад, а потому в них было, во-первых, теплее, во-вторых, светлее и, в-третьих, суше. А еще там кипела бурная деятельность. Бренда и три ее помощницы топили камины, перестилали роскошную кровать, чистили бархатный балдахин над ней и тяжелые портьеры, смахивали пыль, мыли стекла распахнутых окон, словом, пытались в минуты впихнуть часы подготовки к приему дорогой гости. «Вы в самом деле не знали, что я приеду?» – полюбопытствовала я. И Бренда замотала головой. «Господин Грир ничего не говорил, леди Каннингем. А письма из столицы он получал?» «Да, 3 дня назад», услужливо встряла в разговор одна из служанок, и Бренда бросила на нее неожиданно острый предупреждающий взгляд. «Опа!» Я задумчиво сузила глаза. «А вот это уже интересно. Господин Грир получал какое-то письмо, госпожа», тем временем пробовала исправить ситуацию Бренда. «Ему часто пишут. Понятно?» Протянула я и великодушно перевела тему. «Раз комнаты не готовы, пусть мне принесут холодную воду для умывания и ланч. И пока остановите работу, я позову, когда сможете продолжить. Ступайте». Служанки переглянулись и, по очереди сделав книксон, оставили меня одну. а я придвинула кресло к окну гостиной и устало опустилась на пыльный бархат подушек. Сегодня, пожалуй, никаких расследований проводить не буду. Пусть для меня просто подготовит комнаты и разложат вещи. Искупаюсь, отдохну, может быть, прогуляюсь по замку, а серьезные дела оставлю на завтра, когда сил будет побольше и голова станет лучше соображать. Да, именно так, только сначала проведаю Рейли и скажу, чтобы в лес отправили отряд за моим сундуком. Олли их проводит, так что должны будут обернуться до темноты. В дверь деликатно постучали, и я тяжело поднялась навстречу вошедшим служанкам. У одной в руках был кувшин для умывания, другая держала поднос, на котором стояли чайник, маленькая, похожая на цветок колокольчика чашечка, сахарница и тарелка с двумя сандвичами. «Поставь сюда», — я указала на изящный чайный столик, и когда девица уже собиралась выйти следом за товаркой, остановила ее вопросом. «Как тебя зовут?» «Лили, госпожа», — присела та в реверансе. «Прекрасно, Лили», — я потерла лоб, вспоминая свой план. «Узнай, где разместили прибывших со мной слуг, и когда я позову, будь готова проводить меня туда». «Слушаюсь, госпожа». Если служанку и удивило мое распоряжение, она сумела это скрыть. Однако я еще не закончила. Также мне понадобится перекись водорода, ватные диски, ватные палочки и зеленка, полотенце, теплая вода и губка, чтобы промыть рану. Подготовь все заранее. Теперь Лили растерялась всерьез, отчего ее второе «слушаюсь» прозвучало с запинкой. Пока меня не будет, с уборкой комнат должно быть покончено, а мои вещи перенесены сюда, закончила я, и на всякий случай уточнила. Все понятно? Получила утвердительный ответ и наконец отпустила служанку, а сама, усевшись за столик, в первую очередь налила себе чая и положила туда целых 3 ложки сахара, хотя сладкое не очень-то любила. Если я хотела дожить до ванной и мягкой постели, мне нужен был хороший глюкозный допинг. Глава 21. Сладкая чайная бурда, сандвичи и вдумчивое умывание холодной водой взбодрили меня для новых подвигов. Я даже кое-как переплела порядком растрепавшуюся прическу. Не следовало хозяйке Калтшира ходить лохматой. Закончив приводить себя в порядок, вызвала Лили. Как и было приказано, служанка принесла все необходимое для обработки ран, и вместе с ней отправилась на половину прислуги. Когда мы пересекали мрачный холл, навстречу нам удачно попался Грир. Удачно, с моей точки зрения. Сам управляющий, наоборот, попытался технично увильнуть за неприметную дверь, но вынужденно остановился, услышав повелительное. «Господин Грир, будьте добры подойти. Слушаю вас, леди Каннингем». Как и во дворе замка, управляющий смотрел куда угодно, только не мне в лицо. В лесу остался один из моих сундуков. Без лишних расшаркиваний начала я. «Отправьте слуг забрать его до наступления темноты, мой кучер Олли покажет место». Кто угодно, услышав подобное распоряжение, задал бы ожидаемый вопрос. А как случилось, что часть багажа леди Каннингем потерялась по дороге? Однако Грир ни о чем не спросил, ответив лишь: «Как прикажете, ваша светлость». Интересно, он уже в курсе происшествия с разбойниками? Я смерила управляющего острым взглядом. Или просто хочет побыстрее смотаться от разговора? Но предъявить Гриру было нечего, и потому оставалось лишь отпустить его королевским. «Можете идти». Несколько полутемных, сырых коридоров, подъем и спуск по затертым ступеням узких лестниц, и Лили привела меня к низкой двери, за которой располагалась комната, выделенная для Олли и Рейли. Я вежливо стукнула по темному от времени дереву и, как мне показалось, расслышав с той стороны невнятный ответ, потянула за позеленевшее от влаги бронзовое кольцо, и вошла в комнату аккурат в тот момент, когда сидевший на кровати полуобнаженный Рейли вдумчиво ощупывал расцвеченные синяками ребра. Впрочем, при виде меня он пружинисто вскочил на ноги и чуть не приложился многострадальной макушкой о низкий потолок. «Переломов нет», — светски осведомилась я и указала Лили на колченогий табурет в углу комнатушки. «Поставь поднос сюда и можешь быть свободна». Непонятно от чего, но служанка, получив столь простое задание, замялась, да и по лицу Рейли скользнуло растерянное выражение. Тем не менее первая все-таки опустила поднос и со сбивчивым «с вашего разрешения» покинула комнатку, а второй лишь проводил ее глазами, после чего устремил хмурый взгляд уже на меня. «Я так и не услышала», — хладнокровно напомнила я. «Переломов нет, нет», — буркнул Рейли, спохватившись, принялся натягивать рубашку. «Прекрасно». На меня вдруг напал бесенок шалости, подговаривавший произнести: давай все-таки я сама посмотрю на всякий случай. Однако я сдержалась. Для молодой леди такое было откровенным перебором. Поэтому Рейли всего лишь получил указание. Подвинься сюда, на свет, и повернись ко мне спиной. Зачем? Настороженно поинтересовался мой будущий пациент, и, увидев, что я собираюсь передвигать табурет, быстро прибавил. Не трогайте, я сам, сам так сам. Я повела плечами и отошла в сторону, позволив Рейли перенести табурет с подносом к кровати, после чего с нажимом сказала, садись, надо посмотреть, что у тебя с раной на голове, все в порядке. Рейли не был бы собой, если бы согласился не прикословя, однако он все же присел на край постели, застеленный темно-коричневым шерстяным одеялом. Я предусмотрительно накрыла полотенцем его широкие плечи и, попросив, чуть-чуть голову вниз, начала осторожно отмачивать и стирать запекшуюся кровь со всклокоченной темной макушки. Конечно, с перекисью дело пошло бы гораздо быстрее, однако даже водой и губкой я сумела обмыть рану. По сути, большую ссадину, воспаленную, куда же без этого, но не глубокую. Голова больше не кружилась, как самочувствие в целом. Все в порядке. Пользуясь тем, что меня не видит, я возвела очи горе. И почему мужчины так любят бросаться из крайности в крайность? Кто-то ревет белугой, поймав занозу в палец, а кто-то с дыркой в голове мужественно делает вид, что все хорошо. До завтрашнего дня соблюдай покой и постельный режим. Я снова вздохнула про себя об отсутствии зеленки и положила губку на поднос. Аккуратно промокнула полотенцем влажные волосы вокруг ссадины, окинула результаты своего лечения критическим взглядом и выдала еще одну рекомендацию. Постарайся не трогать рану, хорошо, угу. Рейли покосился в мою сторону. Где вы этому научились? Я хмыкнула. Опять он забыл, что состоит на должности слуги, и многозначительно промолчала, про себя радуясь поводу не отвечать на прямой вопрос. Не рассказывать же, что моей первой любовью был местный хулиган, стабильно приносивший раз в неделю, если не разбитое лицо, то трещину в ребре, а позже, если не ножевое, то огнестрельное, а с одной из стрелок вообще не вернувшийся. Олли рассказал, как вы вели себя с разбойниками. Выдернутая из тяжелых воспоминаний, я сверху вниз посмотрела на Рейли, очень мужественно. Темный взгляд слуги был полностью серьезен. Не думал, что вы на такое способны. Мне вспомнились нож для разрезания бумаги и закрывающее окровавленное лицо бородач, и полотенце выскользнуло из дрогнувших пальцев. Я тоже не думала, просто защищалась как могла. Подняла полотенце, отвернулась, сосредоточенно складывая его в компактный прямоугольник, и вдруг замерла, услышав за спиной будничное. «Хотите, я разыщу этого безликого и принесу вам его голову?» Ошарашенная, я обернулась к Рейли, совершенно спокойному, будто предложил не убить для меня человека, а, скажем, сорвать с ветки яблоко. «Благодарю». Я невольно прочистила горло. «Однако, боюсь, отрезанная голова будет плохо смотреться в гостиной». Рейли пожал плечами. «Как знаете, и неизвестно, чем бы закончился наш странный разговор, если бы не раздался стук в дверь. Войдите». Громко разрешила я, задним числом сообразив, что, вообще-то, это прерогатива хозяина комнаты. Однако ни у Рейли, ни у торопливо вошедшей Лили претензий на этот счет не возникло. «Леди Каннингем». Служанка как будто была испугана. В Калтшир приехал лорд Эйнсли и просит принять его. Глава 22. Эйнсли. Это что еще за тип с горы? Кто это? Более благородный вариант вопроса прозвучал резко, как щелчок хлыста. Эй, лорд Эйнсли из Акшира. Лили втянула голову в плечи. Это за черной речкой, ежели по северному тракту ехать. Очень понятно. Он сказал, что ему нужно. Служанка замотала головой. Ладно. Я расправила складки на юбке и выпрямила спину, настраиваясь на роль светской леди. Проводи меня к нему. И как по сигналу Рейли поднялся с кровати, накидывая дорожную куртку. Куда это ты? Нахмурилась я, впрочем, предвидя ответ. Сопровождать вас. Рейли полностью оправдал мою догадку. И, поймав удивленный взгляд Лили, постарался исправить явно нарушение субординации. Если позволите, леди Каннингем. Не позволю. Из принципа хотела отрубить я, но почти сразу на ум пришло малодушное соображение, что разговаривать с незнакомым лордом, с бухты-барахты явившимся в гости, лучше, когда у тебя за спиной стоит группа поддержки с выражением лица. Не влезай, убьет. Так что я смерила Рейли оценивающим взглядом и, скрипя сердце, кивнула. Хорошо. Посмотрела на растерянную Лили. Веди. И служанка, подхватив юбку, торопливо выскользнула из комнаты. Лорд Эйнсли ожидал меня в малой гостиной, так назвала ее Лили. Оформленную в теплых коричнево-желтых тонах комнату можно было назвать уютной, но все портили стоячий воздух и вездесущий дух сырости. Сам лорд, молодой человек лет 25 с гривой черных волос и аристократично бледным, по-мужски красивым лицом, в раздраженном ожидании мерил шагами кофейного цвета ковер, нетерпеливо постукивая хлыстиком по блестящему голенищу сапога. Услышав шум открывшейся двери, он стремительно повернулся, и я невольно вздрогнула под показавшимся знакомым темно-синим взглядом. Эйнсли же отвесил мне положенный этикетом поклон и сухо уточнил: «Леди Каннингем, доброго вечера». «Доброго», — отозвалась я, не спеша с предложением гостю присесть. «Вы лорд Эйнсли?» «Именно так, счастлив знакомству». Взгляд визитера уперся в молчаливо стоявшего позади меня Рейли. «КХМ, леди Каннингем, вы уверены, что желаете продолжать разговор в присутствии прислуги?» «Полностью уверена», — с прохладцей подтвердила я, и, переломив неясную настороженность в отношении Эйнсли, указала ему на одно из кресел у камина. «Прошу вас, лорд». Мы заняли места напротив друг друга, и Рейли изваянием встал возле моего правого подлокотника. «Чем обязана вашим неожиданным визитом, лорд?» Сразу перешла я к сути. Эйнсли, задетый, что ему даже не предложили чая, в тон мне произнес: «Вижу, вы предпочитаете прямой разговор, леди Каннингем. Что же, скажу без обиняков, у меня к вам крайне выгодное предложение. Продайте мне Калтшир». «Что?» В первую секунду я решила, будто ослышалась. «Продайте мне Калтшир», — повторил Эйнсли. «Я заплачу любую сумму». В подтверждение своих слов он вытащил из-за борта сюртука чековую книжку и вечное перо, откинул тисненную золотом обложку и замер, в ожидании глядя на меня. «Вы в своем уме?» «Да», — это прозвучало невежливо, однако мне хотелось высказаться куда резче. «Я не собираюсь ничего вам продавать.